написала: «Я ныне более спешно, как прежде, возвратиться в Петербург, дабы сие дело скорее окончать и тем дальних дурацких разглашений пресечь». Очень явно ее беспокоит, что же станут говорить. Помощником себе генерал Веймарн избрал письмоводителя Самарина. С него взяли подписку хранить все, о чем услышит, в строжайшем секрете, под угрозой жесточайшего истязания и самой смертной казни. Первый допрос продолжался 12 часов, всю ночь до утра. Веймарн, естественно, начал с выяснения того, что побудило Мировича попытаться освободить секретного узника. «Мы уже знаем, какие мелочные, смехотворные причины», — назвал Мирович. Он, дескать, был смертельно обижен тем, что его, видите ли, не приглашают в оперу одновременно с императрицей, и из-за этого все и затеял. Издевается он, что ли? Или просто не удалось придумать более веских мотивов, даже общими усилиями с теми, кто втянул его в эту историю? Материальные обиды упомянуты лишь в пункте четвертом, и тоже как-то несерьезно. Что по данной, поданной им, ея императорскому величеству челобитной, о выдаче ему из написанных предков его имениев, сколько из милости ея величества пожаловано будет, ему в резолюцию от ея императорского величества апреля 19 дня надписано было: «По прописанному здесь просители никакого права не имеют, и для того надлежит Сенату отказать им, равномерно ж и на вторичное ея императорскому величеству поданное письмо, коим он просил о награждении из предковых имений или о пожаловании пенсии сестрам его, в резолюцию от ея императорского величества написано довольствоваться прежней резолюцией. Паче ж того, в-пятых, соображая получить по желаниям и страстям преимущество, вяще всего к тому намерению склонять утвердился». Последний мотив для такого человека, как Мирович, пожалуй, самый исчерпывающий и основательный. Вполне достаточное основание, как говорят логики. На вопрос Веймарна об священной ея императорского величества особы, якоже и в рассуждении высочайшей особы его императорского величества государя цесаревича и великого князя Павла Петровича, Мирович показал: насчет их намерения было при восстановлении Ивана Антоновича, ежели бы он на то склонным нашелся, в какое-нибудь отдаленное и уединенное место заточению предать. А кроме того, до здравия и жизни особ никакого вреда учинять в уме у них не было. Конечно, генерал Веймарн никак не мог поверить, будто у Мировича, как тот уверял, не было никаких сообщников, кроме утонувшего Ушакова. Ну ладно, Аполлон умер. Но ведь после его смерти Мирович наверняка нашел себе новых помощников. Не мог же он рассчитывать освободить узника в одиночку? Генерал наседает. Мировичу приходится припоминать, с кем за последнее время он хотя бы толковал об Иване Антоновиче. Вот однажды при переправе через Неву он, дескать, слышал, как какой-то солдат рассказывал, будто Иван Антонович в Санкт-Петербурге, как прибывшем императоре Петре Третьем, так уже и во время держаствования ея императорского величества два раза был. Потом Мирович вспоминает о разговорах с придворным лакеем Тихоном Касаткиным. Тот жил по соседству с квартирой, где останавливался подпоручик, приезжая в Петербург. Прогуливались они якобы с лакеем однажды по летнему саду. Мирович рассказал об Иване Антоновиче, и Касаткин у него спросил: Где же он ныне содержится?»